Каждая порода выведена в определенной местности, приспособлена к местным условиям. Или другой пример. Существует много пород коров. Швейцарская, симментальская, костромская, астраханская, шорт-горнская, герефордская. Люди, занимающиеся выведением новых пород животных, отлично знают историю возникновения каждой породы. Этот процесс происходит у нас на глазах. Например, совсем недавно в нашей республике создана новая порода коров, которая называется казахская белоголовая, и новые породы овец – казахская тонкорунная и архара-меринос. Тоже можно сказать о растениях. Известно, что картофель рос лишь в Америке. Когда стали ввозить эту культуру в Россию, попы подстрекали людей на картофельные бунты, говоря, что людей хотят накормить чертовыми орешками. Теперь картофель – одна из самых распространенных культур в нашем сельском хозяйстве. Никто уже не вспоминает, что оккультуривали картофель американские индейцы. Из Америки же привезены к нам помидоры, кукуруза, баклажаны и ряд других растений. Сортообразование растений также происходит и сейчас. Люди своим трудом создают не только новые сорта растений и новые породы животных, но преобразуют лицо земли. Мы разобрали здесь, что говорит о происхождении жизни христианская религия. Проанализировали библейский текст с точки зрения науки и здравого смысла и доказали полную несостоятельность доводов религии. Однако у религии имеются защитники среди людей, именующих себя учеными. Защищая религию, они выступают как воинствующие проповедники невежества, мракобесия, что выгодно в первую очередь капитализму, интересы которого такие ученые и представляют. Буржуазные ученые идеалистического толка пытаются согласовать библейский текст с данными науки. Такого рода попытки шиты белыми нитками. Но с некоторыми из них не мешает познакомиться. Например, в 1902 году была издана книга доктора Пясецкого «Медицина по Библии и Талмуду». Выпуск первый этой книги называется «Медицина по Библии». Первая глава раскрывает вопросы библейской космогонии, то есть разбирает библейский миф о творении мира. Чтобы наглядно показать, как автор книги пытается примирить данные науки с религией, придется сделать довольно длинную выписку из первой главы. Вот что пишет Пясецкий. О происхождении Вселенной и всего существующего на ней Библия рассказывает следующее. Сначала сотворил Господь небо и землю, а земля была пустопорожнее и мрак над бездной. Далее идут авторские комментарии. Мрак этот, окутавший бездну бесконечного пространства, обуславливался испарениями всякого рода, густыми до такой степени, что солнечные лучи не могли проникнуть через атмосферу. Непонятно, откуда взялась атмосфера, ведь нигде не было написано, что Бог ее создавал. В Библии ничего не говорится и об испарениях. А как могли пробиваться через эти испарения лучи еще не существовавшего солнца? Ведь солнце по Библии было создано лишь на четвертый день творения и стало освещать землю независимо от испарений. Читаем работу доктора Пясецкого дальше. В этом мрачном и бесконечном пространстве плавал огненный, вследствие горения газов, имеющих химическое сродство, газовый шар, сгустившийся затем в жидкость, отвердевший потом на своей поверхности и образовавший, наконец, шар земной, который по своему возникновению имел очень высокую температуру. Опять придется вспомнить Библию, ведь там нет никакого указания ни на огненный шар, ни на горение, ни на остывание, а тем более на высокую температуру поверхности Земли. Нельзя так сочетать несочетаемые. Если Земля горячая, то для ее остывания нужно было время, равное миллионам лет. А между тем, из Библии известно, что уже на третий день Бог приказал земле произрастить растения.